Глава 9. «Это произойдет раньше, чем я думал», — неожиданно для обеих девушек вдруг произнес Стас. «Ты о чем?» — не поняла Вика. Слова программиста предназначались Заре, и Зара, понимающе кивнула. «Сегодня ночью», — уточнил Стас. Вика подняла брови в недоумении, переведя взгляд с однокурсника на мулатку. Оба не обращали на нее внимания. «Чувствуешь беспокойство?» — спросила Зара. «Да». «Уверен, что дело в том, что сеть отключат сегодня?» Стас вслушался в свое предчувствие, все отчетливее ощущая нарастание волны перемен. «Даже не сегодня», — поразился он. «Буквально через час, может, меньше». Зара словно ждала чего-то еще. Через какое-то время взгляд Стаса действительно изменился. Молодой человек посмотрел на подруг встревоженно. «Нам надо уходить», — непонятно к кому обращаясь, произнес Стас. «Странные вы какие-то», — отметила Вика. «Куда пойдете? Может, лучше останетесь на ночь? Они уже здесь». Стас вскочил из-за стола, размышляя, что предпринять, чтобы уйти от опасности. Зара все еще сидела спокойно. «Нас нашли», — думая, что мулатка не понимает, в чем дело, бросил ей Стас. Зара кивнула, новость не удивила и не напугала ее. «Что ты видишь?» — уточнила мулатка. Невольно, заражаясь спокойствием напарницы, Стас перестал метаться и прислушался. «Милиция. 3 машины и 1 автобус. В автобусе человек 20, 2 собаки, овчарки. Они у самого подъезда окружают дом». Он в ошеломлении посмотрел на Зару. «Мы в ловушке, единственный путь на крышу». «О чем ты?» — обомлела Вика. «На крышу?» — переспросила Зара. «А потом что?» «Но больше некуда». Стас продолжил осматриваться внутренним взором в надежде найти хоть какую-нибудь лазейку. Лазейки не было. А ситуация ухудшалась с каждой секундой. «Еще один грузовик», — сообщил программист. «И это не простая милиция, слишком уверенные в себе. Какой-то спецназ. Крыша». Стас в отчаянии поднял руки. «Туда тоже нельзя. Над ней вертолеты». Надеяться оставалось только на волшебство мулатки, но девушка не проявляла инициативы, словно в ее понимании ничего страшного не происходило. «Как они нас нашли?» Борясь с отчаянием, Стас несколько раз вышел в коридор и вернулся обратно. Вывод был очевидным. Если бы он не слушал советов Зары, то не оказался в такой ситуации. «Это и есть твое везение?» — сердито спросил Стас мулатку. «Я не говорила, что ты избежишь опасностей», — ничуть не смутившись, пожала плечами девушка. «Я говорила, что научу тебя жить, не прячась». «Ты привела нас в ловушку, но все еще думаешь, что меня надо чему-то учить?» Не поверил своим ушам Стас. «Чему и зачем?» «Я не знаю, Стас», — честно призналась Зара. «Я не ищу дорогу, она сама меня находит». «То есть ты хочешь сказать, что и теперь все происходит как нужно?» «Конечно». Лицо Стаса перекосилось, выражая крайнюю степень недоумения. «Ты в своем уме, Зара? Чего же хорошего в том, что меня скоро застрелят?» «Хорошего?» Зара вновь пожала плечами. «Говорю же, не знаю. Возможно, когда ты поймешь, что бежать некуда, ты перестанешь бегать». Понимая, что ругаться теперь бессмысленно, Стас закрыл глаза и вернулся к сканированию местности. Так он хотя бы видел, откуда идет опасность. «Их все больше», — вновь вслух поделился с девушками программист. «Но пока ждут. Не знают чего. Собрали целую армию. 2 вертолета, 6 грузовиков. Есть даже бронетранспортер. Такое ощущение, словно готовятся к настоящей битве. Вот интересно, с кем? С одним безоружным парнем и верящим в чудеса ребенком? «Да скажите мне кто-нибудь, что происходит?» — закричала, потеряв терпение, Вика. «Вас разыскивает милиция? Вы преступники?» «Перемены, к которым ты так рада, наступили не сами собой», — объяснила хозяйке мулатка. «Это твой друг разрушил систему. Это благодаря ему новые веяния принимаются вами без боли. А традициональные корпорации, наживавшиеся на сетевых услугах, не защищают свои доходы. Он герой, а не преступник. Но те, кто потерял деньги, думают иначе». Вика посмотрела на однокурсника другими глазами, с восхищением и немым вопросом. Стас же поднял руку, требуя, чтобы девушки замолчали. Подруги мешали ему. Он понял, что за собственную жизнь придется сражаться самостоятельно, и теперь лихорадочно искал способ, как это можно сделать. «Получилось!» — ошеломленный своим первым успехом пробормотал программист. «Что получилось?» — спросила Зара. «Я закрыл дверь подъезда». «Сам?» «Конечно, не сам. Я же здесь, а не у двери. Я помог оступиться спецназовцу, тот зацепил дверь плечом, остальные замешкались, замок сработал. Дверь закрыта». «Как ты это сделал?» — не поняла Вика. «Без понятия», — признался Стас. «Но, кажется, я могу больше». Однокурсница от избытка впечатлений открыла рот, а Зара, напротив, укоризненно покачала головой. Все трое все еще находились на кухне. Дом штурмовали спецназовцы, над крышей кружили вертолеты. Но все это пока словно происходило в другой реальности. «А люди все прибывают», — продолжил информировать компанию программист. «Вертолетов уже 5, а бронетранспортеров 3. Но между ними разногласия. Какое-то напряжение, и тем и другим нужны мы, но они не вместе. Они даже не знают, что важнее, захватить нас самим или не дать сделать это конкурентам. И те, и другие давно бы ворвались в здание, но боятся, чтобы не началась перестрелка между подразделениями. Вертолеты тоже разные. У одних милицейские с десантом, у других боевые с ракетами на крыльях. Десант не может высадиться, потому что военные не подпускают его к крыше. Не понимаю, почему так, но это наш шанс». Стас открыл глаза и с надеждой посмотрел на девушек. «Его можно использовать». «Хочешь, чтобы они поубивали друг друга?» — поняла Зара. Стас пожал плечами, недоумевая, как в такой ситуации можно проповедовать гуманизм. «А что мне остается? Они ведь живые люди». Поражаясь, как можно забыть о самом важном, выразила мулатка. «Они не испытывают к тебе ненависти, они здесь, потому что выполняют свою работу». Конечно, какая-то часть Стаса слышала Зару и даже понимала, что мулатка сейчас права, но другая слишком хотела выжить. Программист еще размышлял, стоит ли прислушаться к мыслям девушки, а его сознание уже воздействовало на картинку, которая стояла перед глазами, добавляла остроты граням, усиливала повисшее в воздухе напряжение, распространяла и без того сильное там внизу беспокойство. Эффект проявился сразу же. Стас буквально увидел, что наэлектризованное пространство вокруг дома начинает искрить, готовясь одним мощным разрядом выплеснуть избыток энергии. Солдаты косились на командиров, не понимая, почему те медлят, и почему не могут договориться с таким же российским подразделением вместо того, чтобы демонстрировать противнику свои бицепсы. Они злились на нерасторопность товарищей и на то, что по чьей-то ошибке, глупости, подставляют себя под пули там, где можно было запросто обойтись без риска. Они вытирали вспотевшие пальцы о штаны, играли кулаками, перекидывались нервными взглядами, до крови покусывали губы. И каждый из них вносил свой вклад в распространение волны нервозности и раздражения, добавляя энергии на все сильнее раскаляющиеся электроды. Стас даже не подозревал, что обладает силой изменить ситуацию. Но у него не просто получалось. Он вдруг понял, что начал цепную реакцию, остановить которую не сумеет, даже если вдруг передумает. За какие-то секунды обстановка так накалилась, что разряд стал вопросом времени. Чем позже это произойдет, тем сильнее и разрушительнее он будет. Гадать оставалось только, где и как будет пробит изолятор. А это, по сути, не имело значения. Один случайный выстрел, одно резкое движение, даже один неожиданный выкрик. И две вооруженных группировки сцепятся в рукопашную у дверей подъезда, атакуют друг друга над крышей, откроют огонь из пулеметов на башнях бронетехники. Увлекшись визированием, Стас уже слышал стрекот автоматов и захлебывающийся лай гранатометов. Видел зарево от взрывов ракет, попадающих в стены соседних домов, улавливал звон разлетающегося стекла в окнах ничего не подозревавших и мирно спавших граждан. Видел объятый пламенем вертолет, всей своей массой, рушащийся на людей внизу. «Что ты делаешь?» Возможно, воспринимая все, что воображал себе Стас, в ужасе прошептала Зара. Стас не слышал. Он не мог остановиться. А остановившись, не смог бы погасить нарастающий накал ситуации. Но тут что-то изменилось само собой. Неизвестно откуда в воздухе возник холодок, который принес людям спокойствие и рассудительность. Попытавшись прочитать, что происходит, Стас вздрогнул. Его ментальное «я» соприкоснулось с неким другим осознанным энергетическим облаком. Программист бросил взгляд на Зару, думая, не она ли использовала силу своих желаний. Но та наблюдала за происходящим как зритель и, похоже, даже не помышляла вмешиваться, чем бы все ни закончилось. «Я не один», — не задумываясь, поймет ли его кто-то из девушек в потрясении, сообщил всем Стас. Зара несколько раз кивнула с отсутствующим выражением на лице. «Да, они здесь», — согласилась мулатка. «Кто?» Стас немного удивился тому, что девчонка видит то, чего не видит он сам, но тут же переключился на мурашки, тревожно побежавшие по всей коже. «Они», — повторила Зара, — «они оба. Этой ночью ты и твой страх должны встретиться». «Я нашла их». Наблюдая за оцепленным домом из бронированного лимузина, остановившегося на безопасном расстоянии от места действия, Юлия связалась с Хасаном. «Их обоих. Леонид тоже тут. Я говорила, твоя дочь не всесильна». Хасан, который в эту минуту смотрел на светлеющий горизонт с носа своего тяжелого крейсера, куда благополучно прибыл несколькими минутами раньше, задумался. «Сама Зара захотела, чтобы ее нашли», — рассудил он. «Не знаю зачем. Возможно, даже что она и сама не знает». «Так или иначе, они в западне. И здесь Леонид». «Что ты будешь делать?» «Еще не решила. Но Стаса он не получит. Во всяком случае, живым». «Только не на глазах у Зары», — предостерег Мавр. «Зара не пострадает. Я помню о ней и помню о тебе». «Ты не поняла», — Хасан сурово свел брови. «Зара не должна этого видеть». «Но...» — Юлия пожала плечами, пока еще не принимая требования партнера всерьез. «Леонид — серьезный противник. А ты связываешь мне руки. Что с того, что Зара увидит? Она взрослая женщина, ей пора привыкать, что жизнь — это не сплошной праздник». «Или так...» «Или мы с тобой не увидимся», — отрезал великан. «Ты откажешься от меня, чтобы сохранить иллюзии взрослой дочери?» — усомнилась блондинка. «Ее иллюзии — самое дорогое, что у меня есть, Юля. Отдам ли я все, чтобы нежное сердце моей малышки не стало жестким?» «Да, дорогая, несомненно, и не раздумывая». «А если это сделают люди Леонида?» «Мы оба знаем, что Леониду Стас нужен. Живым!» Отключившись от Хасана, Юлия в досаде ударила кулаком о подлокотник кресла, а затем стала потирать ушибленную руку. В это время к ней поступил запрос на соединение Леонида. «Отведи своих людей, Юля!» По обыкновению убежденный, что все обязаны ему подчиниться, потребовал у дамы старик. «Ты проиграла. Пора, наконец, остановить этот фарс». «Но я бы так не сказала», — возразила женщина. «Людей у нас поровну. Мои лучше вооружены». «Неужели не понимаешь, что времена изменились?» — поразился старый просвещенный. «За кровопролитие в центре Москвы придется ответить. Ни тебе, ни мне это не нужно». «Ну так уступи даме», — улыбнулась Юлия. Старик заскрипел зубами. «Я здесь на законных основаниях. У меня подписанный судом ордер на арест этого парня». «У тебя связи во внутренних органах», — Юлия пожала плечами. «А мы с Альбертом оказывали кое-какие услуги военным. Мы по-прежнему на равных, Леонид Дмитриевич». «Хочешь, чтобы из-за твоего тупого упрямства погибли люди?» — прошипел старик. «Почему из-за моего?» — удивилась Юлия. «Этот парень работает на меня. Раньше работал и теперь работает. Он мой. Я его заберу. Жалеешь людей, Леонид Дмитриевич? Так отступись. А нет, не играй в благородство». Стас посмотрел на девушек и слабо улыбнулся. Мне пришла в голову мысль, что единственное спасение — спуститься на первый этаж, зайти в пустую квартиру и выбраться через окно, выходящее на шоссе. «На первом этаже действительно пустая квартира», — тут же с готовностью подтвердила Вика. «Соседи на днях переехали, а новых вроде не заселялось». «Мысль назойливая», — продолжил Стас. «Настойчивая, не желающая улетучиться, и радостная такая, словно я должен завопить от счастья». «А ты говоришь о мыслях, словно они чужие?» — не поняла Вика. «Его пытаются запрограммировать», — кивнула ей Зара. «Да, один из них», — подтвердил Стас. «Мужчина. Такое чувство, что он в отчаянии не знает, что можно придумать». «Так ты ему не по зубам?» — спросила Вика. «Как и он мне». «Но и его люди, посвященные двое, один следит, чтобы не завладели умами военных, другой — милиции. Я больше не могу воздействовать ни на них, ни на оцепление». Стас вздохнул и еще раз бегло оценил обстановку. «Посвященные навели порядок», — сообщил он девчонкам. «Но подразделения по-прежнему держат друг друга под прицелами. Противостояние теперь не стихийное, без нервозности, но оно стало сильнее, тверже, что ли. Если одни ворвутся в подъезд, другие сразу же нападут на первых, им приказано так поступить». Стас смотрел на Зару. «Ждать развязки нельзя. Есть идеи?» «А ты послушаешь?» — серьезно посмотрела мулатка. Вместо ответа Стас развел руками. Зара кивнула. «Тогда успокойся, расслабься и посмотри в глаза страху», — сказала она. Но программист ожидал реальной помощи. «Не понимаю», — признался он. «Опасность не на улице, Стас, она в твоей голове», — объяснила Зара. «Если не справишься с ней там, она найдет тебя через мгновение или через годы, найдет обязательно. Бежать некуда. Это и есть твой шанс, шанс понять, что бежать не нужно. Поймешь — спасешься, а нет — погибнешь». «Хочешь сказать?» — усмехнулся Стас. «Если я пойму, о чем ты, то смогу выйти через парадный выход. Словно меня там никто не ждет». «Именно». Радуясь, что он понял правильно и не обращая внимания на иронию в интонации парня, поддержала мулатка. «Тобой можно воспользоваться, только пока ты думаешь, что позволишь собой воспользоваться. Тебя можно напугать только пока ты думаешь, что боишься. Если тебе все равно, что с тобой сделают, с тобой ничего нельзя сделать». «Да, Стас. Почувствовав себя свободным, ты станешь свободным». «Да как же мне может быть все равно?» Найдя здесь явное противоречие, Стас улыбнулся. «Легко и просто. Нужно понять, что есть ты. Ты сам, ты настоящий. Ты — это не твое тело, Стас. И даже не твой разум. Ты — это тот, кто не здесь. Тот, кто играет в игру под названием «Жизнь». Так сложилось, что в этой игре твой разум принял, что уберечься от следствия можно, лишь устранив причину. Ты стал бояться всего, что останется незамеченным и непрочитанным. Твой разум принял как аксиому, что для того, чтобы взять, нужно что-то отдать. Ты же, ты, настоящий, приходишь в этот мир голым и уходишь из него свободным от груза материальных или моральных ценностей. Ты не можешь ничего с собой взять и никому не можешь остаться должен. Поэтому все, чем ты сейчас дорожишь, все, за что боишься, — иллюзия, которая создается разумом, стремящимся поднять себе цену, стремящимся доказать самому себе собственное существование. Много или мало связей организовал твой разум, чтобы подтвердить ими свою физическую сущность. Они не принадлежат тебе, они не связаны с тобой, они материальны лишь до тех пор, пока разум признает их материальными. Их нельзя у тебя отнять, потому что нельзя отнять то, чего нет. Ну а если нельзя отнять, нельзя сделать зависимым. А если ты независим, ты воздух. С тобой ничего не сделаешь. И когда ты поймешь это, твои враги увидят, что сражаются с ветряными мельницами. И ты увидишь, что у тебя нет врагов». Стас сел, понимая, что не может осмыслить слов Зары стоя. Мулатка видела жизнь в ином свете, но ее видение позволяло ей творить чудеса, в то время как мировоззрение Стаса не оставило ему даже надежды. Зара верила в то, о чем говорила. В ее словах был смысл. Разум не хотел, но вынужден был признать это. Да, Стас действительно видел в себе разум и того другого, кто чувствует, говоря себе «Стас». Он действительно обращался не к разуму, а к кому-то необыкновенно близкому, но малознакомому, который сразу же отозвался волнами тепла и радости от того, что о нем просто вспомнили. Да, он действительно считал, что я — это разум. Логика, способность посмотреть на себя со стороны, способность опознать себя в зеркале. И он никогда не задумывался, что внутреннее взаимодействие разных эго способно отражаться во внешний мир, определяя выбор той или иной цепочки событий. Как давно Стас видел себя говорящим компьютером? Как давно разум правил всеми его желаниями? Вероятно, с раннего детства, с тех самых пор, когда малыш научился думать. Зара видела, что на этот раз ее слова действительно достигают цели. «Попробуй», — вложив в это слово всю силу своего желания, попросила, но не потребовала мулатка. «У тебя ведь получилось управлять вертолетом. Твои враги, они там, они думают, что тебя можно использовать. И только поэтому ты им нужен. Дай им увидеть воздух, посмотри им в глаза, посмотри в глаза страху, который ты сам придумал». «Вы выйдете вот так вот на улицу?» — пробормотала Вика, открывая Заре и Стасу дверь в прихожей. «А если они начнут стрелять?» Зара кивнула ей и улыбнулась. В улыбке мулатки было что-то такое, что москвичка на время забыла о пережитых страхах и требующих ответов мыслях и почувствовала, что все будет хорошо. И у нее, и у них, и у всех вокруг. Она невольно улыбнулась в ответ, не понимая даже чему и почему рада. Между лестницей и лифтом Стас выбрал лифт. Нельзя сказать, что программист чувствовал себя свободным от страхов. То, что они сейчас делали, было безумием, какой бы философской теорией оно бы ни прикрывалось. Но Стасу удалось избавиться от мыслей и сосредоточиться на жившем где-то внутри него малыше, который доверял миру, верил в него и бесстрашно смотрел вокруг огромными от восторга глазами. Стас запретил разуму размышлять. Некому было оценить ситуацию, и уже поэтому ситуация не казалась страшной. Когда они распахнули дверь подъезда, тишину ночи разрушили щелканье многочисленных затворов. Справа и слева от подъезда в бронежилетах и шлемах, вооруженные до зубов всем, чем можно, замерли здоровенные парни с прижатыми к подбородкам автоматами. Их было много, очень много. Намного больше, чем нужно, чтобы захватить целое здание, набитое вооруженными боевиками. Но целились они не в Стаса и не в Зару. Их автоматы водили по таким же парням с другой стороны дорожки, ведущей в подъезд. Каждый из них следил не столько за вышедшими из дверей молодыми людьми, сколько за тем, чтобы в шеренге напротив кто-нибудь не попытался напасть на объект охоты. Даже пилоты вертолетов не рискнули снизиться и осветить беглецов прожекторами. Любой из резких маневров мог вызвать на себя огонь из вертолетов противоборствующей стороны. «Что будем делать, Юлия Сергеевна?» Согнувшись к Юлии, в машину заглянул генерал, командовавший армейским спецназом. Пожилой мужчина был бледен и вытирал пот со лба, он много лет уже не испытывал подобного напряжения. Юлия тоже чувствовала себя неуютно. «Главное, чтобы они не достались Леониду», — пробормотала дама. «Мы запросто можем уложить этого парня», — предложил генерал. «Один выстрел, и все закончится миром». Юлия укусила кончик ногтя и покачала головой. «Нельзя». Она с явным сожалением вздохнула. «Но мы же его упустим. Решайтесь. Хотите, он умрет от разрыва сердца, хотите, у него лопнет сосуд в мозгу. У нас есть средства. Потом никто ничего не докажет. Стресс, страх, в такой ситуации сосуды всегда не выдерживают». «Какие сосуды? Он же совсем мальчишка». «Молодежь сейчас хилая, дряхлее на стариков. Юлия Сергеевна, давайте что-то решать. Ребята поубивают друг друга». «Нельзя его трогать». Соблазн был велик, но Юлия хорошо помнила выражение лица Хасана. «Нельзя, чтобы парень умер на глазах у Зары. Чтобы мы не придумали, девочке не нужно знать, что программист умер. Хитрить бессмысленно. Оправданий Хасан не примет». «Тогда ваш приказ, госпожа». «Пусть само собой все решится. Вы, главное, не отдайте их в руки противника». Эх, об этом не беспокойтесь. Генерал выпрямился, матерясь про себя на неуверенную в себе командиршу. В это время по всей Москве пропал свет. Одновременно со светом отключились все беспроводные линии связи. Исчезли сигналы спутников. Лишившись картинки в нетфонах шлемов, солдаты оказались предоставлены своим собственным мыслям. И каждый из них был вынужден исполнять тот приказ, что пришел до разрыва связи. То есть следить за противником через прицелы с устройствами ночного видения, не помышляя доверить исход противостояния собственной инициативе. Юлия выбралась из машины, Леонид покинул свой БТР. Оба смотрели в густую непроницаемую темноту облачной ночи, нащупывая внутренним взором чистоту Стаса. Но ни Стаса, ни Зары в темноте не было. Жив был программист или нет, его аура больше не ощущалось. «Только не радуйся», — посоветовала Стасу мысль мулатки. «Свет погас. Не удивляйся этому. Принимай как должное. Когда доверяешь жизни, она сама и все упрощает». Они шли, чувствуя страх толпящихся по сторонам дорожки солдат, и даже не пытались разглядеть что-то в окутывавшем их со всех сторон мраке. Вертолеты включили прожектора бронемашины фары. Но Стас и Зара двигались напрямик. Между лишенными связи с солдатами, между деревьями и кустами, лучи света шарили наугад и натыкались только на замерзших на своих позициях спецназовцев, нервируя людей и нагнетая и без того опасное напряжение. Стас опомнился только, когда понял, что солдаты и машины остались где-то далеко позади. Вернувшись в минуту анализа ситуации, разум выдал целый ворох обоснованных доводов. Почему то, что произошло только что, не могло и не должно было произойти в принципе? Стас понял, что именно пережил. Кровь застучала в висках молодого человека, а сердце заколотилось так бешено, что стало больно дышать. Программист остановился, чтобы перевести дух. «Они ведь быстро очухаются?» Не веря, что все еще дышит, видит и разговаривает, пробормотал Стас. Зара тоже остановилась, чтобы подождать товарища. «Да, очень скоро они поймут, что правила изменились», — согласилась она. «Не нужно больше целить в друг друга. Кто найдет тебя, тот и выиграл». «А что, если и вправду найдет?» «Не найдет. Если не будешь думать о себе как о том, кого ищут, станешь обычным московским жителем. Один из 100 миллионов». Стас тяжело вздохнул. «Зара, я устал думать», — честно признался он. «Ты сделал то, что хотел, сообщил всем, что жив. Я сдержал обещание, научила тебя жить, не прячась. Теперь отходим. Выберемся из Москвы и выспимся. А днем решим, что тебе делать дальше. Согласен?» Стас огляделся. Темноту ночи не разрезали фары ни одного транспортного средства. «На чем выберемся? На своих двоих?» «У нас есть друг, он поможет». Зара пошла куда-то по одной ей ведомому направлению. Стас безропотно зашагал следом. Машины на дорогах стали. Улицы превратились в какие-то мифические темные русла, по которым ничего не двигалось. В окнах домов забегали слабые огоньки, кто-то достал припрятанную к празднику свечку, у кого-то нашелся рабочий фонарик. Многие из тех, кто спал, просыпались сейчас от непривычной слуху тишины и незнакомому глазу темени. Зара же направляла шаги к кажущемуся исполинской скалой темному небоскребу. У главного подъезда Стас замешкался, размышляя, почему нельзя было выбрать дом поменьше. Он не чувствовал в себе сил, чтобы взбираться по нескончаемым лестницам, но, к огромному удивлению программиста, лифт работал. Неизвестно как, возможно, на резервных аккумуляторах. «Куда мы?» — уже в лифте спросил Стас у Зары. Девушка указала пальцем в светящийся потолок. «На самый верх. На крышу». Эпилог. Едва ли стоило удивляться, что им никто не помешал. Ни охрана, ни коридорные, ни замки в дверях. Стас уже понял, что цель — взлетная площадка на крыше, как та, на которой они бросили угнанный вертолет несколькими часами раньше. Крыша тонула в темноте, из которой навстречу беглецам выступил силуэт невысокого плотного человека. После освещенного лифта глаза Стас не мог разглядеть ни лица встречающего, ни даже во что тот одет. Но внутреннее чутье подсказало парню. Перед ним кто-то давно и хорошо знакомый. «Алексей Павлович?» Стас не поверил собственному открытию. «Да, я». Старый программист улыбнулся и подставил руку Заре, чтобы помочь девушке подняться по невидимым в темноте ступенькам. Стас не увидел, но почувствовал эту улыбку на большом, добром, умном лице. Улыбка была спокойная, радостная, счастливая. «Что это?» — добравшись до места, поинтересовался Стас. «Вместо вертолета над площадкой висело нечто прямоугольное и плоское. Больше похоже на городской минивэн, чем на летательный аппарат». Теперь улыбка старшего товарища излучала гордость за свое детище. «Моя малышка», — представил Алексей Павлович, — «быстрее звука, безопаснее тарелки». «Откуда она у вас?» Молодой человек не оценил всех этих отцовских чувств к наверняка ворованной технике. «Построил?» Старший товарищ пожал плечами. «Второй такой на планете нет. У нас пока не используется этот принцип». «Этот принцип? А вы его как узнали?» Алексей Павлович переглянулся с Зарой. Скорее, вторым зрением, чем глазами, Стас отметил, что двое его друзей улыбались друг другу. «Хотел?» «И узнал?» «Захотел?» Стас нахмурился и внимательнее прислушивался к своим товарищам. У него закрылись первые подозрения. «Откуда вы знаете друг друга?» «Мы все слышим друг друга», терпеливо ожидая, пока Стас до всего дойдет сам, объяснил Алексей Павлович. «Мы все?» «Те, кто слушает». «То есть таких, как Зара и... вы?» «Много?» Алексей Павлович покачал головой. «Это не главное. Главное, что мы есть. А здесь, на крыше, вы сейчас, потому что... меня вызвала Зара?» «Или вы знали, что так повернется?» Стас стал прозревать. Его глаза расширились от невероятной догадки. «Погодите. Вы не просто знакомы друг с другом. Вы... пазл собрался». «Невероятно. От начала и до конца. Я даже...» Он присел, чтобы не упасть, и по привычке стал потирать виски, чтобы остановить закружившуюся голову. Но ему удалось найти одно явное противоречие. «Но откуда вы знали, что я понадоблюсь Юлии Сергеевне?» «Юлия?» «Не Юлия», — Алексей Павлович пожал плечами. «Посвященные нарушили равновесие. Они не остановились бы до тех пор, пока не уничтожат сами себя. Каждый из них искал средства, чтобы подняться над остальными». «Невероятно», — пробормотал Стас. «Получается, вы использовали меня? Вы запрограммировали меня за каждым обедом, при каждой встрече? Вы... мы не программируем людей, Станислав», — прервал его Алексей Павлович. «Мы ни на кого не воздействуем, никого не используем. Мы хотим, мы верим, мы живем настоящим. Все происходит само собой». «Вы хотели?» — взорвался Стас. «А я? Я-то исполнял ваши желания». «Разве наши?» — Алексей Павлович покачал головой. «Разве вы жалеете о том, что сделали?» Чтобы как-то отвлечься, Стас встал, подошел к краю посадочной зоны и оперся на металлическое ограждение, глядя на открывающуюся оттуда бездну. Мысли кружились у него в голове с такой скоростью, что молодой человек даже не пытался привести их в порядок. Из-за облаков вышла луна, и тьма отступила, открывая взгляду потустороннюю картину, погруженной в глубокий сон Москвы. Раскинувшийся от горизонта до горизонта, город казался мертвым, но он жил, он пульсировал чистотой миллионов жителей. Миллионов «я», миллионов «эго», миллионов собственных неповторимых миров и вселенных. Очарованный жутковатой красотой и необыкновенным спокойствием, этой странной ночи Стас в какое-то мгновение понял, что не так уж важно, кому принадлежат заслуга, кто идеолог и кто за это в ответе. Сегодня все изменилось. С сегодняшнего дня люди были свободны. Какое-то время Стас смотрел вниз, дрожа всем телом то ли от холода, то ли от пережитых стрессов, то ли от избытка эмоций, а затем вдруг поднял голову. Он был так увлечен событиями, что не сразу заметил мучивший его и днем, и ночью гул стих. Волны не били в ушах Стаса, город не подвергался насильственному программированию, а вокруг царила тишина и гармония. Мир больше не зависел от горстки самовлюбленных гениев. Он вновь мог жить по законам, которые правили там, внизу, с самого сотворения земной тверди. Стас был так глубоко потрясен этим своим открытием, что на какое-то время забыл обо всем на свете. О том, что сохранил глаза, сняв нетфон, о том, что сбежал от гнева Хасана, о том, что живым вышел из оцепления вокруг дома Вики, о том, что все это время исполнял не свои, а чужие желания. У него из глаз хлынули слезы. Он ни о чем больше не думал, просто стоял и плакал, ощущая что-то такое, чего все равно не мог описать словами. Зара и Алексей терпеливо ждали, ощущая вибрации его, открывшейся миру души, и понимая, что сейчас парню лучше всего побыть одному. Но тот, кто привык сомневаться, не мог не сомневаться. Стас почувствовал, что волнуется от слабого, но настойчивого предчувствия. Едва замеченное предчувствие стало расти, обретая смысл и форму. Стас прислушался, пока надеясь, что тревога не имеет под собой оснований. Но он что-то слышал. Сперва едва различимый шепот, затем уверенный, но далекий ритм, наконец могучие раскаты упорядоченных информационных волн. Этот звук не был порождением созданной людьми сети. Он был сильнее, размернее и шел не снизу, а сверху. Стас понял, что не слышал его раньше лишь потому, что зациклился на комарином писке, рождаемом программами посвященных. Он поднял голову и посмотрел туда, откуда шел грохот. Из просвета в облаках на землю безмолвно смотрели луна и звезды. «Так вот оно что!» — в отчаянии простонал юноша. «Выходит, нам это не положено?» Ему на плечо легла тяжелая рука Алексея Павловича. Старый программист и Зара почувствовали атаковавшую парня боль и приблизились. «Узнали о существовании гениального плана?» — улыбнулся Стасу старший товарищ. Стас повернулся к мудрецу. «Вы знали?» — изумился он. «Все знали. Всегда». Алексей Павлович добродушно улыбнулся. Кто не осознавал, тот чувствовал. Чему удивляться-то? Каждая сущность создает и принимает частоты в информационном море. Чем больше энергия сущности, тем сильнее поднимаемая ею волна. Звезды, солнце, земля, луна. Мы не замечаем мощности поднимаемых ими волн лишь потому, что словно рыбы всегда жили в толще воды и привыкли к ее давлению. «И вы можете жить, зная это», — ужаснулся его покорности Стас. «Понимая, что вы раб чужой воли, что от вас самих ничего не зависит, что все ваши стремления, ваши мысли, ваши планы принадлежат не вам, что изменится программа, и вы развернетесь и пойдете в другую сторону, забывая, как ценили и берегли все, чем дышали раньше?» «Да? Ну и что?» Удивился Алексей Павлович. Цели, планы, правила, обычаи, мода, тенденции, ценности — это срез волновой симфонии, снятый в какой-то произвольный момент времени. Программы, образованные информационными волнами, управляют не вами, а вашим биологическим компьютером, сообществом ваших клеток, местом и средством вашего существования. Радуйтесь вы или печалитесь? Счастливы или страдаете, задыхаетесь от эйфории или не можете выдавить из себя каплю сочувствия, все это не подчиняется никаким программам. Это то главное, что наполняет ваше присутствие на Земле смыслом. Место на карте планеты, дом в городе, мебель в доме, деньги на личном счете — не более чем среда обитания вас, настоящего. забрось вас за тысячи километров в совершенно другой мир, к другим людям и другим ценностям, вы останетесь тем, кем были и там, где были. Программы меняют правила игры, Станислав. Но они не трогают игрока, они не трогают душу. А душа — то единственное, что в действительности принадлежит вам. То единственное, что делает вас самим собой. То единственное, что вы в себе любите. И все, что вам нужно для счастья, — это чувствовать свою душу. Малость, которую никто и никогда не отнимет. Не верите? Посмотрите на Зару, она счастлива, ее жизнь интересна и полна радостей. Сеть, не сеть, посвященные, не посвященные, созвездия, не созвездия. Если человек живет настоящим, ему все равно, что происходит вокруг. Он принимает игру, не пытаясь изменить ее правила. Он помнит, что это только игра. Да, все происходит без моего ведома. Думает этот человек. Ну что сделаешь? Я существую. Я вижу, я слышу, я чувствую. Мир меняется, но мое время принадлежит мне. Хотите познать свободу, Станислав? Живите настоящим. У настоящего есть одно преимущество. Его нельзя изменить. Никакими средствами и никакими программами, только выбрать. Выбирай вместо того, чтобы без конца строить, можно жить прямо сейчас в эту минуту. Жить, а не ждать. И не зависеть ни от какого направляющего действия. Жить настоящим? Как же развитие, цивилизация, движение к будущему? Никак. Но вам оно и не нужно. Все знают, что история идет по кругу, но никто не задумывается, что это значит. Все знают, что жизнь коротка, она живут так, словно они вечны. Мы пытаемся строить свою жизнь, словно идем по прямой, хотим дойти до какой-то цели, до какого-то высшего уровня, до какого-то максимального обладания и максимального уважения. А на круге все точки повторяются. Что уже было, то будет снова другая система ценностей, без рубежей, без высшего уровня. Цивилизации приходят и уходят. Мы не лучше тех, кто был до нас. Наша культура не более развита, ее уровень всего лишь отметина, поставленная в нужное время на нужном месте. Мы не достигаем вершины, и те, кто идут за нами, не сделают этого, потому что вершины нет. Потому что смысл бега по кругу — не добежать до цели. Смысл бег, как ощущение самого бега. Для счастья людям не нужна ни цивилизация с ее комфортом, присоединилась к Алексею Павловичу Зара. Знаешь, почему после каждого всемирного потопа наступает золотой век? Потому что так назвали период после крушения прошлых цивилизаций, так назовут век, который предсказали после падения нашей. Миллиарды погибших, бесследно смытые города, кучки выживших, волочат жалкое существование, уподобляясь диким животным. А век золотой? Нет. Потому что вместе с цивилизацией рушатся идеи, на алтарь, которые люди укладывали свои жизни, исполняя одни и те же действия во имя будущего, которое никогда не наступит. Лишь лишившись этих идей, мы начинаем видеть себя, поворачиваемся лицом к себе, вспоминаем о самих себе. Начинаем любить себя, жить своими, а не чужими желаниями. И наша жизнь превращается в праздник, невзирая ни на какие трудности. Вы оба предлагаете мне стать законченным эгоистом? Невесело усмехнулся молодой человек. Наоборот, с жаром возразила мулатка, эгоист не любит себя. Он требует, чтобы его любили другие. Его «я» ищет любовь, которой не получает от собственного разума, и злится, потому что чужой любви всегда мало. Эгоист подменяет любовь к себе любовью к своему образу. Человек, который любит себя, не может быть злым. Ему хорошо, он окружен вниманием и заботой. Ему из-за чего раздражаться? Любить себя — это вернуть внимание тому «я», с которым ассоциируешь свое сознание. Себя, свою душу, себя, тот мир, который подарен тебе каждой секундной твоей земной жизни. Стас устало сощурился и еще раз посмотрел вниз. По всей Москве начинали давать свет. Один за другим кварталы подключали к электричеству вручную, минуя программное управление. Значит, мы вернули людям золотой век? Не особенно веря в это, предположил молодой человек. «Нет, конечно», — за двоих ответил Алексей Павлович. «Но мы сделали первый шаг. Если можно повернуть человечество лицом к человеку без жертв, боли и разрушений, то мы хотим это сделать». «Но откуда?» Новый вопрос, возникший в голове Стаса, показался ему слишком важным, чтобы откладывать его на будущее. «Откуда, скажите, вы все это взяли? Откуда все эти знания о себе, о душе, о том, как хотеть и чего хотеть?» «Оттуда?» Негодуя на неподвластную людям роковую силу, Стас указал пальцем в небо. «Нет, отсюда». Зара опустила его поднятую руку и прижала ее ему же к груди. «Все ответы внутри нас, Станислав. Мир, откуда мы пришли сюда, находится там. Мы никогда не покидали рай, мы просто забыли, где он». В это время свет дали и высотки, на крыше которой они стояли. Здание осветилось наружной подсветкой, а вокруг вертолетной площадки побежали сигнальные огоньки. «Нам пора», — сказала друзьям Зара. Все трое повернулись к странному летательному аппарату старого программиста. «Когда у нас будет время подумать», — напоследок успокоил Стас Алексей Павлович, — «вы удивитесь, потому что поймете, что не узнали ничего нового. Эта информация всегда была с вами. Она есть во всех наших поговорках, во всех книжках, во всех записанных кем-то мудрых мыслях. Вы тысячи раз повторяли ее, не понимая, что и почему говорите. Нас просто повернули лицом и ткнули носом. Нас, разных людей, в разных частях планеты. Но раз вы, я, мы говорим об этом, значит, людям разрешили дать еще один шанс. Шанс вернуться к истокам без катастрофы, нового апокалипсиса. Мы все еще можем выбирать, и это радует.